В родной деревне Вычуган осталось два целых дома. В одном упрямо доживала и дожила свой век старуха Вычуганиха, в другом — мать Людочки с отчимом. Когда-то давно еще пелось тут: «В Вычугане мы живем, день работам, ночь поем». Отец пел уже по-другому: «В Вычугане мы живем, не работаем, но пьем». Вся деревня, задохнувшаяся в дикорости, с едва натоптанной тропой, была в закрещенных окнах, с пошатнувшимися скворечниками, с разваленными оградами дворов и огородных плетней, с угасающими садовыми деревьями и вольно дико разросшимися меж молчаливых исп тополями, черемухами, осинами, занесенными ветром из лесов. А старые те еще деревенские березы чахли, и липы чахли, и смородинник в бурьяне чах, и малина по огородам одичала, густо стеснилась, пустив в середку расторопную жалицу. Яблонька на всполье, что кость сделалась. Там когда-то стояла изба Тюгановых, но Тюгановы куда-то делись, изба завалилась, ее растащили на дрова. Засохли усадебные деревца, кустарники приели овцы и козы. Яблонь эта, казалось, сама собой ободралась, облезла, как нищенка, одна только ветвь была у нее в коре и цвела каждую весну. Из чего и сил набиралось. В то лето, как Людочке закончить школу, каждый цветок на одинокой ветви взялся завязью, и такие ли вдруг яблоки, крупные да румяные, налились на ногом-то дереве. «Ребятишки, не ешьте эти яблоки, не к добру это!» — наказывала старуха Вычуганиха. «Да сейчас все не к добру!» — поддакивали ей. А яблоки перли. Листву собою совсем задушили, кору на ветке сморщили, все последние соки из дерева высосали. И однажды ночью живая ветка яблони, не выдержав тяжести плодов, обломилась. Голый плоский ствол остался за расступившимися домами, словно крест с обломанной поперечиной на погосте. Памятник умирающей русской деревеньки. Еще одной. «Эдак вот», — пророчила Вычуганиха, — «одиново сереть России, кол вобьют, и помянуть ее нечистой силой изведенную некому будет». Жутко было слушать Вычуганиху. Бабы трусливо, неумело забыв, с какого плеча начинать, крестились. Вычуганиха срамила их, заново учила класть крестный знак. И в одиночестве состарившиеся охотно и покорно бабы возвращались к вере в Бога. Больше-то им не к чему и не к кому было пристать, не в кого верить. «Недостойны, поди-ка», — лепетали они. «Материмся, выпиваем, омужичились без убитых на войне да по тюрьмам загинувших мужиков. Все мы грязные твари, веры в него недостойны, но надо стремиться», — наставляла строгая Вычуганиха. Бабы городили божницы из подобранных по чердакам и сараям икон, жгли огни, приспособив вместо лампад банки из-под мелкой рыбешки, называвшиеся по-нездешнему шпроты, на голых высохших ляжках катали свечки из воска и сала, доставали из сундуков тлелые вышитые полотенца. Мать Людочки, бывшая комсомолка, туда же за бабьем в суеверность впавшим. Хихикнула как-то Людочка над украдкой крестящейся матерью и за трещину схлопотала. Людочка пошла за деревню и оказалась на зеленом холме, захлестнутом отгоревшими мохнатками мать и мачехи и следом солнечно зацветшей купавой курослепом одуванчиком. В купаве, почти задевая головки вольных цветов, провисшим выменем Алена, корова на привязи. Привыкшая к коллективу, она ходила в соседние пустые села, жутко там ухала, звала подруг и дозваться не могла. Потому и привязывали ее каждый день, вбивая кол на новом месте. Пастуха нет, потому как скота не стало. А Лена, старая добрая корова, имя которой когда-то придумала Людочка, плохо ела на привязи, в имя у нее смялось. Она узнала крестную и двинулась навстречу, но веревка не пустила ее далеко, и она обиженно замычала. Людочка обняла Алену за шею, прижалась к ней и заплакала. Корова слизывала ее соленые слезы большим позеленевшим языком и шумно, сочувственно дышала. Примерли бабы в деревне Вычугана, вдовевшие по причине войны и всенародных побед на всех фронтах сражения за социализм. Ранней весной закончились земные сроки укрепа и оплота деревеньки Вычуган, самой Вычуганихи. Родственники ее утерялись в миру, на селе мужиков не было. Отчим Людочки кликнул друзей из леспромхоза, свезли на тракторных санях старуху на погост, а помянуть не на что и нечем. Мать Людочки собрала кое-что на стол, посидели, выпили, поговорили. Поди-ка Вычуганиха была последней из рода Вычуган, основателей села. Мать стирала на кухне, увидев Людочку, начала поочередно вытирать руки о фартук, потом, схватившись за поясницу, медленно выпрямилась, потом приложила ладони к большому животу. «О, Господи, вон кто к нам пожаловал, вон кого кот навораживал!» Косо бочком, прилепившись на пристенную древнюю скамью, мать стащила с раскосмаченной головы платок и, собирая гребенкой густые волосы, неторопливо наслаждаясь нечаянной минутой отдыха, продолжала. «Я еще утрясь обратила внимание, валится и валится на шесток головни, гостям быть. Откуда, думаю, у нас им быть? А тут эван что? Че притолоку-то подпираешь? Проходи!» Чай не в чужой дом явилась. Мать говорила, действовала руками и в то же время пристально вглядывалась в Людочку, охватывала ее беглым, но проницательным взглядом. Очень много пережившая, перестрадавшая и переработавшая за свои 45 лет, мать сходу уяснила, с Людочкой стряслась беда. Бледное лицо в ссадинах, на ногах порезы, осунулась девчонка, руки висят во взгляде безразличия. Потому как Люда стремительно сжала коленки, когда мать подозрительно на живот ее посмотрела, как она шибко тужится выглядеть бодрее, ума большого не надо, чтобы смекнуть, какая беда с нею случилась. Но через ту беду, не беду, скорее неизбежность, все бабы поздно или рано должны пройти. И каждая баба проходит ее одна и сама же с бедой совладать обязана, потому как от первого ветру береза клонится да не ломается. Сколько их еще бед-то напасти впереди, о-хо-хо-хо-хонюшки! Поскольку со всеми своими бедами-напастями и жизнью своей мать Людочки привыкла справляться одна, так и думать привыкла. На роду бабьим даже как бы записано «терпи». Мать не от суровости характера, а от страдавней привычки быть самостоятельной во всем, не поспешила навстречу дочери, не стала облегчать ее ношу. Пусть сама со своей ношей, со своей долей управляется, пусть горями бедами испытывается, закаляется, а с нее, с бабы русской, и своего добра достаточно. Донести бы и не растрясти себя до тех пределов, которые судьбой или Богом определены. Она в голодные, холодные годы с мужиком пьяницей худо-бедно подняла, вырастила дитя. Надо и на другого где-то и как-то сил набраться. Или последние силы, что в ней, да и не в ней уже, в корнях ее рода бывших сохранить. «Ты на выходной или как?» «Что? Да-да. Вот и хорошо. А я, как знала, сметаны подкопила, яиц. Яйца наши не то, что ваши, городские. Желток у них будто солнышко. А сам меду накачал». Мать качнула головой, рассмеялась. «Приучается ко всему мирскому. Пчелы перестали его жалить. Может, отделит меду. На продажу флягу подготовили. Мы ведь переезжаем в леспромхоз. Как рожу, Она убрала улыбку с губ, сморщила отекшее синюшное лицо, отвела взгляд в сторону и вздохнула глубоко, виновата. Надумала вот на исходе четвертого-то десятка. Тяжело, говорят, в этой паре рожать. Да что сделаешь? Сам ребенка хочет. Дом в поселке строит, а этот продадим. Но сам не возражает, если на тебя его перепишем. Мать по-прежнему не называла нового мужа мужем и хозяином. Может, дочери стеснялась, но, скорее всего, в ней укоренилось недоверие к устройству своей жизни. Она не хотела до конца верить в свою удачу, чтоб потом, если ничего не сложится, не так надсадно было бы одолевать, по-городскому говоря, разлуку, а по-деревенски, если бросит мужик, так меньше плакать. «Не надо мне никакого дома. Зачем он мне? Я так». «Ну так, так, так, на так и спросу нет. А нам деньги нужны. Может, хоть 105 дадут на шифер, на стекла? Да кто даст? Кому он этот дом нужен? Деревня-то Богова кому нужна?» По лицу матери вдруг зачастили слезы, и она какое-то время сидела, глядя в окно, за огород, в заречную сторону, темнеющую дальней щетинкой леса и одиноким забытым черным стогом средь зеленой пустыни, в которой вроде бы не выкошен, а вырублен был из пестрой мраморной плоти малый клинышек, накосил для коня и уплавил копешку зелени лесничей с центральной усадьбы. «Ох-охо, что с нами будет? Кому от этого разора польза?» — вопросила мать пространства и, не дождавшись отклика, промокнула лицо сырым чиненным фартуком. «Ну, я достираю, а ты, Алену, подай, дров принеси. Сам-то после смены на доме колотится, поздно придет, голоднехонький работник». В голосе матери проскользнуло что-то даже похожее на ласку. «Похлебку ему сварим. Капусты прошлогодние из погреба достань, огурчишек. Я в погреб уже не ходок, а ты слазь, там самим в сусеке под опрокинутой бочкой лагуха с брагой припрятана. От помощи осталось маленько, может, и выпьете с устатку. Я не научилась еще, мама, ни пить, ни стричь. Вот и хорошо», — напевно начала мать, думая о чем-то своем. «Чего же ты стричь-то?» — спохватилась она. «Да ладно, научишься когда-нибудь. Не боги, как говорится, горшки обжигают», — все продолжала мать думать о своем, вслушиваясь в себя. «А что пить не научилась ни к чему, это наука. Пагуба от нее одна и развращение. Это она нашу деревню, надсаженную до канала, пагуба эта». И опять, погружаясь в себя, словно бы из сна уже добавила. «Так, видно, Богу было угодно». Все теперь о Боге вспомнили, все с упованием, с жалобами к нему, как в сельсовет. Начала Людочка, но почувствовала, что слова ее, даже звуки слов повисли в пустоте, пылью осели на стены. Мать не слушала и не слышала ее. И когда Людочка доила корову на цветущем травяном бугре, все смотрела, смотрела в заречные дали, все вспоминала и вспоминала. Ей казалось, что память ее, душа ли, продолжаются там, в нарядном заречье, и слышат ее там, да отозваться некому. Хватило ее воспоминаний аж на всю дойку. Поднявшись к огородам, Людочка остановилась с подойником на руке и отчего-то стала думать об отчиме. Как он трудно, однако азартно врастал в хозяйство. Он не умел почти ничего ни по дому, ни по двору, зато хорошо управлялся с машинами, с мотоциклом, с ружьем, с пилой, с топором, с лопатой. Долго не мог в огороде отличить растущую овощ друг от друга, беспомощен был в пасеке, пчелы ели его поедом и гнали от ульев, коровы и кони к себе не подпускали. На сенокосе он был дурак дураком. Воспринимал сенокос не как работу, а как баловство и праздник, барахтался в сене, любил спать в шалаше, бегал босиком по лугу, бросал кепку в небо и мал ее. Надев мужицкие кальсоны, Людочка и мать метались сток, управлялись наверху. Отчим подавал навильники, горсть подденет и рассорит весь навильник сена, пока до места донесет, или ахнет копну на женщин, завалит их. Однажды сшиб навильником сверху Людочку, она полетела кубарем вниз, могла изувечиться, а он тычет в нее пальцем, слова от хохота сказать не может. Первый раз она тогда и увидела, как он хохочет, оскалив желтые зубы, и от жути ее охватившей подхихикнула ему. Дометывали они последний сток на берегу реки вдвоем. Мать убежала управляться по дому, варить еду. Когда закончили метать сток и, как умели, обвязали его вверх сплетенными прутьями от ветра, отчим махнул рукой на обмысок. «Ступай туда, я очешу сток». Людочка купалась в родной реке, смывала с себя сенную пыль и труху с тем удовольствием, с той расслабляющей радостью, которая ведома лишь людям хорошо всласть поработавшим в знойную пору на сенокосе, без прорух и неполадок в погоде, наметавшим добротного едового сена. Корм корове — это уверенность в завтрашнем дне, житье без забот всю зиму. Прыгая по луговой тропинке на одной ноге, вытряхивая из уха воду, Людочка вдруг услышала за обмыском звериный рокот, вой, шлепанье, взбежала на пригорок и увидела картину. Отчим, будто детсадовец, булькался на отмеле, молотил узластыми бледными ногами по воде, хлопал черными по локоть руками, брызгался и веселой пастью, сверкающей вставными зубами, ловил брызги. Мужик с бритой, сидеющий со всех сторон головой, с глубокими бороздами на лице, весь в наколках, присадистый, длиннорукий, хлопая себя по животу, вдруг забегал в припрыжку по отмели, и хриплый рев радости исторгался из сгоревшего или перержавленного нутра мало ей знакомого человека. Людочка догадываться начала, что у этого человека не было детства. Оно детство настигло или настигало его, вернулось к нему лишь теперь. И что каждому человеку положено поздно или рано прожить свое, отыграть, отбегать, отгрешить, отплакать. И тот, кто изымает какую-то часть жизни человека, совершает преступление против него и всякой жизни. Сам он, этот изыматель, и есть насильственный преступник, пытающийся взять то, что ему не принадлежит. Людочка даже испугалась этих никогда в ней не возникавших взрослых мыслей, таких отчетливых и простых. И вообще она не была дурой, она в уединенности своей, ого-го, как умела сама с собой разговаривать, но выступит на свет, на людей и робеет, становится той глупенькой, бледненькой девочкой, за которую ее принимали в школе, едва шелестящую губами, тихо роняющую зазубренные даты царствования римского императора Августа. Особенно же не давался ей почему-то год открытия Америки Христофором Колумбом. Про Америку она читала и кое-что видела по телевизору, с удовольствием бы рассказала, но нужна-то не Америка, а дата. И двойка тебе, да еще и назидание во след. Когда ветер в голове гулять перестанет, выучишь и справишь. Мне двоечники в отчете не надобны. Людочка упятилась в кусты, руслом ручья поднялась до верхней дороги. Переоделась дома в сухое легкое платье, со смехом рассказала матери о том, как отчим купается. Да где же ему было купанию-то обучиться? С малолетства в ссылках да лагерях, под конвоем да охранским доглядом в казенной бане. У него-то жизнь-то о-хо-хо! Спохватившись, мать постражела и, словно кому-то доказывая, продолжала. Но человек он порядочный, может, и добрый. С тех самых пор с купанья отчима Людочка перестала его бояться, но ближе они все же не сделались. Отчим близко к себе никого не допускал. Сейчас вот на лугу за покинутой родной деревней она вдруг ощутила такую острую тоску, такую неодолимую тягу к кому-нибудь живому, что подумалось. Побежать бы в леспромхоз за 7 верст, найти отчима, прислониться к нему и выплакаться на его грубой груди. Может, он ее погладит по голове, а то и пожалеет. Я уеду с утренней электричкой. Ты не возражаешь? Мать вскинулась, что-то вылавливая в своей голове, сосредоточенно думала, прикинула и выдохнула, подавив в себе тревогу. Ну что ж, коли надо, так... «Ха, быстро-то как!» — удивилась Гавриловна. «Что у родителей-то тесно?» «Они к переезду готовятся». «К переезду? Тогда, конечно. Чем там под ногами путаться, лучше здесь. Чем родители порадовали?» «Да вот!» — Людочка пнула стоящий на полу мешок и заплакала, узнав веревочку, приделанную вместо лямки. Из 4 неизносчивых ниток эта веревочка. 2 коричневые из овечьей шерсти, почерневшие от времени, и 2 шелковисто-белые. Конец каната когда-то выменили в Учугане на туристском катере, расплели и веревок на всю деревню понаделали, крепкущих. Вот она, плотно скрученная веревочка. Мать сказывала, что привязывала ее к люльке, совала ногу в петлю и чистила картошку, готовила пойло корове, прила, починяла и зыбала ногой люльку с ребенком. «А ты ревливая была! Качаю, качаю, пою, пою, баю, баюшки, баю, не ложись на краю, а ты все ревешь! Плюну я, да чтоб тебя разорвало, заору! Ты с испугу зальешься пуще того!» «Чего плачешь-то?» «Маму жалко». «А, маму! Меня вот и пожалеть некому!» Гавриловна помолчала и другим уже голосом повела. «Ты вот чё, девонька, стало быть, Артемку банное мыло-то забрали. Исцарапала-то его шибко, примета. Ему велено помалкивать, иначе смерть. И это самое... От стрекача были, упредили. Если ты пикнешь, где тебя к столбу гвоздями прибьют, мою избу спалят». Долго и тягостно молчали в дому Гавриловны. Наконец Гавриловна пошевелилась, нащупала голову Людочки в пространстве, прижала к вислой груди, под которой далеко-далеко, где-то пьяно шатаясь, ходила в присядку, поплясывала изношенное сердце. «У меня ведь и всех благ свой угол. Я за него всю жизнь положила, работала, как конь, огородиной торговала, от еды отрывала, отпуска единого не пользовала. Люди добрые в санатории морские, либо в профилактории трудовые, а я покидаю инструменты в чемодан под названием саквояж и по деревням родимым в шеи обирать». Сколько я чесоткой маялась, лишаев да волосяных стригунов навидалась, чтоб копейкой этой разжиться, на избу накопить. Стыдно признаться и грех утаить, одеколон разбавляла. Я ведь и по тюрьмам стригла. На легкую эту работу в дамский зал меня уж перед пенсией перевели. «Хорошо, хорошо, я в общежитие пойду». Тряхнула головой Людочка, на головы от пригревшей ее груди не отнимала и все слышала, слышала, как мучается человеческое сердце, торопится куда-то. «Временно, временно, хорошая моя, бандюга этот долго не нагуляет, утомляться он на воле быстро. Он засядет, а я тебя и созову обратно». Гавриловна ласкала ее голову руками, причесывала гребенкой и в сумерках уже всхлипывала. «Господи, да отчего же это добрым людям покоя счастья нету? Зачем они вечно в тревоге да в переживании? Будет ли им хоть какое послабление?» Когда Людочка подросла и смогла самостоятельно передвигаться, каждый день уезжать и приезжать с центральной усадьбы колхоза, где была школа-десятилетка, ведение дома почти полностью перешло на нее. Однажды по весне, к Пасхе, что ли, словом, к какому-то большому весеннему празднику, она белила печь, мыла окна, скоблила, вытирала и, когда полоскала половики на реке, соскользнула в неглубокую, но холодную полынью. Солнце уже пригревало хорошо. Она не убежала домой, решив довести работу до конца, и простудилась. У нее поднялся большой жар, дело кончилось районной больницей. Мест, как и в каждой нашей общенародной, тем паче в районной больнице, не было, и, как водится в наших больницах и не только в районных, временно определили Людочку лежать в коридоре на всех ветрах, сквозняках с воспалением-то легких. Ночью длинной, бесконечной, она обнаружила в конце коридора за печкой умирающего парня со ссохшимися бинтами на голове, и от ночной няньки узнала нехитрую и оттого совсем жуткую его историю. Вербованный из каких-то приволжских мест, одинокий парень поостыл в лесосеке, и у него на виске набух фурункул. Он сперва на него и внимания-то не обращал, продолжал ездить в лес на работу. Но голова болела все нестерпимее, и парень обратился к леспромхозовскому фельдшеру. Молодая и скучерявленная, как барашек, с легоньким пока еще золотом в ушах и на перстах, девица, за два года с трудом научившаяся в районном училище измерять температуру, кровяное давление, больно делать уколы и клизму, с фонендоскопом вместо амулета на тонкой шейке, на крахмаленном белом колпачке с кулачками, опущенными в карманчики халата, этакая утомленно-капризная медицинская светила, вяло поинтересовалась: «Ну, что там у вас?» И брезгливыми пальчиками помяла взбухший на виске парня нарыв. «Чири и чири, лезут со всякими пустяками», — последовало заключение. Через день эта же фельдшерица вынуждена была лично сопровождать молодого лесоруба, впавшего в беспамятство, в районную больницу. А там, в неприспособленном для сложных операций месте, вынуждены были срочно делать парню трепанацию черепа и увидели, что ничем больному помочь невозможно. От гноя, прорвавшегося под черепную коробку, началась разрушительная работа. Не очень извилистый мужицкий мозг был крепок, разлагался медленно. Совсем еще недавно здоровый человек ни за что ни про что принимал мучительную и неотмолимую смерть. Он уже агонизировал, когда его из переполненной палаты по просьбе больных переместили в коридор за печку. Сердце парня работало учащенными мощными толчками, легкие со свистом выбрасывали перекаленный воздух, испорченное горло, сожженный язык издавали один и тот же звук — псх-псх-псх, будто накачивали за печкой резиновое колесо неисправным насосом. Поднявшись с кровати, переждав головокружение, Людочка заглянула за печь и, прижав кулаки к груди, долго смотрела на мучающегося человека. Движимая инстинктом сострадания, не совсем еще отмершего, вроде человеческом, она приложила ладошку к лицу парня. Голова его в бинтах пугала ее. Парень постепенно стих, насос перестал в нем качать воздух, разлепил ресницы, открыл плавающие в жидкой слизи глаза и, возвращаясь из небытия, сделал еще одно усилие — различил слабый свет и человека в нем. Поняв, что он еще здесь, на этом свете, парень попытался что-то сказать, но доносилось лишь «с-с». Издревле ей доставшимся женским чутьем, она угадала, что он пытается сказать ей спасибо. В своей недолгой жизни был этот человек бесконечно одинок и беден, иначе что бы его погнало в далекий край на гибельные эти лесозаготовки? Он из тех, наверное, думала Людочка, про кого по радио читали. Мол, недолюбив, недоработав и недочитав последнюю строку или недокурив последнюю папироску или что-то в этом роде, уходили парни в бой, а тут вот на тяжелую работу. И хотя у нее всегда были трудности в школе, в том числе и с литературой, и с русским языком, особенно с запоминанием причастных, идеи причастных оборотов, Она все же прониклась жалостью к тем, про кого говорилось в стихах, то есть к рано ушедшим на кровавый бой. Но вот погибает человек без войны, без боев, такой молодой, чернобровый, может, еще и полюбить никого ни разу не успев, может, и родных-то у него нету. Людочка принесла что-то похожее на табуретку с гнутыми алюминиевыми подставками вместо ножек, села возле молодого лесоруба, взяла его руку и долго не могла согреть под собой скользкое сиденье. Парень с невыразимой надеждой глядел на нее, губы его, истрескавшиеся от жара, шевелились, пытаясь что-то сказать. Она подумала, что он читает молитву, и стала ему помогать, пожалев, кажется, первый раз в жизни, что не потрудилась выучить ни одной молитвы, так, с пятое на десятое, что-то похватало от деревенских старух, тоже до конца ни одной молитвы не знающих. «Боже праведный, Боже преславный, раба Твоего прости и согрешенья, вольные и невольные, огневицу угаси, врачебную Твою силу с небеси пошли». Парень слабо шевельнул пальцами, он слышал ее, но едва ли понимал слова, лишь звуки, древний лад доходили до него. И тогда она натужилась, припоминая складные стихи, точнее, строчки из стихов, случайно прочитанных в девчоночьих альбомах, в учебниках, но главным образом в районной газете «Маяк земледельца». «Отговорила роща золотая, любовь — это бурное море, любовь — это злой океан, любовь — это счастье и горе. И долго буду славен тем народу, что стройки коммунизма возводил. А еще скажи слово прощальное, передай кольцо обручальное, чтобы жить да жить и на тучных нивах колхозных труд счастливый осуществить». Чего Людочка только не говорила, напрягая свою не очень-то перегруженную память, чтоб только отвлечь человека от боли и предчувствия близкой смерти. Но вот и она выдохлась, ее начало покачивать на шаткой скользкой табуретке. Людочка умолкла и, кажется, задремала. Встряхнулась она от слабого стона, похожего на щенячье поскуливание. В окно, прорубленное в другом конце коридора, сочился рассвет. Видны сделались слезы, оплавившие жарко пылающее лицо парня. Людочка пожатием руки дала понять, что слезы — это хорошо, облегчают они сердце, и подумала. Может, и в самом деле хорошо, может, парень никогда и не плакал во взрослой жизни. Но умирающий не ответил пожатием на ее пожатие, и она обмерла в себе. Не для того он плачет, чтоб было облегчение. Плачет он по причине совсем другой, по вечной, глубоко спрятанной причине. Цену, точнее, смысл всякого сострадания, в том числе и ее, он постиг здесь, сейчас, вот умирая на больничной койке, за облупившейся грязной печкой, совершилось еще одно привычное предательство по отношению к умирающему. Отчего так суетно, милостиво, льстиво сочувствующие люди возле покидающего мир человека? Да от того, что они-то живые, остаются жить. Они будут, а его не станет. Но он ведь тоже любит жизнь, он достоин жизни. Так почему же они остаются, а он уходит, и все отдаляется, отдаляется от живых и от всего живого? Точнее, они от него трусливо отстраняются. Никакими слезами, никаким отчаянием, выражающим горе, не скрыться им от самого проницательного взора, взора умирающего, в котором сейчас вот на кромке пути в гаснущем свете сосредоточилось все зрение, все ощущение жизни, его жизни, самой ему дорогой и нужной. Предают его живые. И не его боль, не его жизнь, им свое сострадание дорого, И они хотят, чтоб скорее кончились его муки для того, чтоб самим не мучиться. Когда отнесет от него последнее дыхание, они, живые, осторожно ступая, не его, себя оберегая, убредут, унося в себе тайную радость напополам с торжеством. К ним она, смерть, покудова никакого отношения не имеет. Может, и потом за многими делами не заметит она их, забудет о них и продлит их дни за чуткость, за смиренность, за сострадание к ближнему своему. Парень последним непримиримым усилием выпростал свои пальцы из рук Людочки и отвернулся. Он ждал от нее не слабого утешения, он жертвы от нее ждал. Согласие быть с ним до конца, может, и умереть вместе с ним. Вот тогда свершилось бы чудо. Вдвоем они сделались бы сильнее смерти, восстали бы к жизни, в нем, почти умершим, появился бы такой могучий порыв, что он смел бы все на своем пути к воскресению. Но никто, ни один человек на свете не оказался способен на неслыханный подвиг, на отчаянную, беззаветную жертву ради него, этого парня. Да, не декабристка она. Да и где они ныне, декабристки-то? В очередях за вином. Рука парня свесилась с кровати, рот жарко открытый, так и остался открытым, но никаких более звуков не издавал, и глаза не сразу, а как-то неохотно, несогласно, медленно-медленно прикрылись ресницами, укрыв почти яростное свечение, ничем не напоминающее туман смертного забытья. Людочка, ровно бы увлеченная в нехорошем тайном поступке, постояла, одернула халатик и, крадучись, пробралась к своей койке, накрылась с головой одеялом. Но она слышала, как санитарка обнаружила мертвого парня за печкой, как тихо молвила, отмучился Горюн, как выносили мертвого на носилках, как складывали и убирали матрацы койку. С тех пор не умолкало в ней чувство глубокой вины перед тем покойным парнем-лесорубом. Теперь вот в горе, в заброшенности, она особенно остро, совсем осязаемо ощутила всю отверженность умирающего человека. Теперь и самой ей предстояло до конца испить чашу одиночества, отверженности, лукавого людского сочувствия. Пространство вокруг все сужалось и сужалось, как возле той койки за больничной облупленной печью. Зачем она притворялась тогда? Зачем? Ведь если бы и вправду была в ней готовность до конца остаться с умершим, принять за него муку, как в старину, может, и в самом деле появились бы в нем неведомые силы. Ну, даже и не свершись чудо, не воскресне умирающий. Все равно сознание того, что она способна на самопожертвование во имя ближнего своего, способна отдать ему всю себя до последнего вздоха, сделало бы прежде всего ее сильной, уверенной в себе, готовой на отпор злым силам. О, она теперь понимала совсем вживе, совсем натурально то, о чем когда-то читала и равнодушно зубрила по учебникам. Как выживали в тюрьмах-одиночках в цепи закованные герои. Конечно же, они были сами творцами своего могущественного духа, но сотворялся этот дух с помощью таких же сильных духом, способных разделить сострадание. Да хотя бы те же барыньки-декабристки. Но по делу, если сказать, девочки из сегодняшней школы не верили в жертву людей, тем более таких вот в неге выросших барынек. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные. Тут вон свои бабы, не пряниками вскормленные, за кусок хлеба, за мелкую подачку или обиду глаза друг дружки выцарапывают. Мужика пусть хоть и бригадира, да даже и председателя таким матом обложат, что... Людочка неожиданно подумала об отчиме. Вот он, небось, из таких, из сильных. Да как, с какого места к нему подступиться-то? Было время их, деревенских школьниц, шмакодявок, подвыпившие парни молодецко весело спихивали в клубе со скамеек на грязный пол, а сами сидели просторно одни и не поднимали с пола девчонок до тех пор, пока они не обзаводились телом, которое уже можно мять и тискать. А те городские на танцплощадке... Разве они не столкнуты со скамейки под ноги на грязный пол? И зачем она вместе с Гавриловной осуждала их? Чем она-то их лучше, чем они хуже ее? В беде, в одиночестве люди все одинаковы. И нечего. Места в городском общежитии пока не было, и Людочка продолжала квартировать у Гавриловны. Чтоб сарана пала не заметили, велела хозяйка Людочки возвращаться в потемках, да не по парку, а кругой. Однако Людочка не слушалась хозяйки, ходила парком, не озиралась, ходила и ходила, будто во сне. Здесь в парке ее снова подловили парни, начали стращать стрекачом, незаметно подталкивали за скамейку. «Вы чего?» «Да ничего, насчет картошки дров поджарить соображаем». «Ишь, какие разохотились! А чё? Теперь все равно пломба сорвана, как Гавриловна бает. Мышеловка наготове, знай, май мыша!» Выпившие молодцы, ВПРВЗшники, все теснили и теснили Людочку в заросли. Стрекача среди них не было. Жаль. Людочка в кармане плаща таскала старую из обихода вышедшую опасную бритву Гавриловны, решив отрезать достоинство стрекача под самый корень. «Чем тебя породил я, тем тебя и убью», — вспомнила она хохму из чьего-то школьного сочинения. О страшной такой мести сама Людочка не додумалась бы, но она слышала на работе о подобном поступке одной отчаянной женщины. И чего только не наслушалась она в привокзальной парикмахерской. Там стригут ножницами и языками с утра до вечера. Совсем уж было собралась Людочка тайком сходить в церковь, но там такая, говорят, давка была, когда освящали куличи на Пасху, такое столпотворение, что она и не пошла. Хватит и того, что видит и слышит вокруг. По заведенной привычке попробовала заикнуться насчет того, чтобы вместе с Гавриловной сходить во храм, но та ей напрямки бухнула. Мол, достойным веры в Бога надо быть, мол, не комсомольский тебе это стройотряд, не бардак под названием «Десант на колесах». Пусть, мол, мохом грех ейный хоть маленько обрастет, в памяти поистлеет, тогда уж, может, и допущены к стопам его страдальческим будут они, богохулки». «Жаль, нету вашего вождя, такой видный кавалер, жаль!» — повторила она вслух и погромче сказала в темноту. «А ну, отвалите, мальчики, хватит, одно платье порвали, плащик спортили. Пойду в ношеное переоденусь, не из богачек я, уборщицей тружусь». «Дуй, да смотри, любовь и измена — вещи несовместимые, как гений и злодейство. Ишь ты грамотный какой, отличник, небось!» «Всегда и все делаю на пять. Не хуже стрекача испытаешь мои способности, похвалишь. А ты мои». Людочка и переоделась в старое ношенное платье, еще деревенское, еще с отметиной на груди от комсомольского значка и с кармашками ниже пояса. Она отвязала веревочку от деревенской торбы, приделанную вместо лямки, сняла туфли и аккуратно их соединила на коврике возле дивана, придвинула было листик бумаги, долго искала в шкатулке среди пуговиц, иголок и прочего бабьего барахла шариковую ручку. Нашла, но ею давно не писали, мастика высохла. Поцарапав на бумаге, Людочка с сердцем бросила ручку на пол и, крикнув Гавриловне, владычествующей на кухне «пока», вышла на улицу. У крыльца надернула старые калошики, постояла за калиткой, словно бы с непривычки долго закрывала вертушку. На пути к парку прочитала новое объявление, прибитое к столбу о наборе в лесную промышленность рабочих обоего пола. «Может, уехать?» — мелькнула мысль, да тут же и другая мысль перебила первую. «Там, в лесу-то, стрекач на стрекаче и все с усами». В парке она отыскала давно уж ею запримеченный тополь с корявым суком над тропинкой и захлестнула на него веревочку, сноровисто увязав петельку, продернула в нее конец, все-таки деревенская, пусть и тихоня. Она умела многое — варить, стирать, мыть, корову доить, косить, дрова колоть, баню истопить и скутать, веревку для просушки белья натянуть и увязать. Коня, правда, запрячь не могла. В ее деревне лет уж 10 лошади не велись. И еще не могла она, боялась щупать куриц, отрубать петухам головы, не научилась, хотя и пробовала пить, не научилась материться. Ну да пожила бы на этом милом свете, глядишь, и сподобилась бы. Людочка взобралась на клыком торчащий из ствола тополя окостенелый обломыш, ощупала его чуткой ступней, утвердилась, потянула петельку к себе, продела в нее голову, сказала шепотом: «Боже милостивый, Боже милосердный, ну недостойно же!» И перескочила на тех, кто ближе. «Гавриловна, мама, отчим, как тебя и зовут-то, не спросила. Люди добрые, простите, и ты, Господи, прости меня, хоть я и недостойна, я даже не знаю, есть ли ты. Если есть, прости, все равно я значок комсомольский потеряла, никто и не спрашивал про значок, никто и ни про что не спрашивал, никому до меня нет дела». Она была, как и все замкнутые люди, решительно в себе, способна на отчаянный поступок. В детстве всегда первая бросалась в реку греть воду, и тут с петлей на шее она тоже, как в детстве, зажала лицо ладонями и, оттолкнувшись ступнями, будто с высокого берега бросилась в омут, безбрежный и бездонный. Людочка никогда не интересовалась удавленниками и не знала, что у них некрасиво выпяливается язык, непременно происходит мочеиспускание. Она успела лишь почувствовать, как стало горячо и больно в ее недре. Она догадалась, где болит, попробовала схватиться за петлю, чтобы освободиться. Цапнула по веревочке судорожными пальцами, но только поцарапала шею и успела еще услышать кожей струйку, начавшую течь и тут же иссякшую. Сердце начало увеличиваться, разбухать, ему сделалось тесно в сужающейся груди. Оно должно было проломить ребра, разорвать грудь. Такое в нем напряжение получилось, такая рубка началась. Но сердце быстро устало, ослабло. Давай свертываться, стихать, уменьшаться. И когда сделалось всего с орешек величиной, покатилось, покатилось вниз, выпало, унеслось без звука и следа куда-то в пустоту. И тут же всякие боли, муки всякие оставили Людочку, отлетели от ее тела. А душа? Да кому она нужна, та простенькая, в простенькой, в обыкновенной плоти ютившаяся душа? «Ну чё она, сучка, туфтит? Динамо крутит, что ли? Я ей за эти штучки...» Один из парней, томившийся в парке ВПВРЗ, сорвался с места, прошлепал по шаткому дырявому мостику и решительно двинулся краем парка к чуть высвеченному отдаленными фонарями и окнами редку тополей. «Когти рвем, когти, она...» Разведчик мчался прыжками от тополей, от света. Через час, может, и через два, сидя в привокзальном заплеванном ресторане, разведчик с нервным хохотком рассказывал, как увидел еле дрожащую всем телом Людочку, качающуюся в петле туда-сюда, то задом, то передом поворачивающуюся. Язык во какой вывалился, и с ног что-то капало. «Ну, дает, ахали кореши, ну, сделала козла». «Ух, падла, была бы жива, я бы ей показал, как вешаться. Я бы показал, это ж надо в петлю, из-за чего? Надо стрекача предупредить, грозился же. Ага, обязательно, когтистый зверь задерет. По последней, братва, по последней. Выпьем, братцы, удалую за помин ее души. Последняя у нашего участкового жена. Поехали, поехали, пока нас не забарабали». «Эх, идиотина, жить так замечательно в нашей юной чудесной стране!» Хоронить в родной деревне Вычуган Людочку не решились. Там, как избудется последнее жилье, сотрется с земли пристанище людей, объединенный колхоз перепашет все под одно поле и кладбище запашет. Чего ж ему среди вольного колхозного раздолья укором маячить, уныние на живых людей наводить? На городском стандартном кладбище среди стандартных могильных знаков Людочкина мать в накинутой на нее светло-коричневой шали с крапчатой каймой все закрывала бугор живота концами шали, грела его ладонями. Шел дождь, она береглась, но, забывшись, подымала шаль ко рту, зажевывала шерстяную материю и сквозь толстый мокрый комок, как из глухого вычуганского болота, доносила вой ночного зверя или потайной лишачьей птицы выпь. «У-у-у, дочка!» Бабы из привокзальной парикмахерской испуганно озирались и, тихо радуясь тому, что похороны не затянулись, поспешили на поминки. После похорон совсем раскисшая, шатающаяся на подсекающихся ногах Гавриловна упала на старый кожаный диван, где спала Людочка, и завопила. «Удочка!» — муслила карточку квартирантки, увеличенную со школьной фотографией. Беленькая, еще не в смятой форме, Людочка вышла как живая, даже улыбку было заметно. Гавриловна как-то разглядела ту припрятанную застенчивую улыбку. «За дочку держала», — высказалась она, сморкаясь в старое кухонное полотенце. «Все пополам, каждую крошечку пополам. Замуж собиралась выдать, дом переписать». «Да, голубонька, ты моя сизокрылая, да, ласточка, ты моя косаточка, что же ты натворила, что же ты с собой сделала?» Мать уже в голос не плакала, видно, чужих людей и чужого дома стеснялась. Только слезы, непрекаянные слезы, переполнившие никем еще неизмеренную русскую бабью душу, катились сами с собой со всего лица, выступали из всех ранних и неранних морщин, даже из-под платка, из ушей, проколотых еще в молодости для сережек, но так и не изведавших тяжести украшения, проступало мокро. Впрочем, слезы не мешали ей править бабьи дела, подчивать гостей, поскольку Гавриловна совсем сдала, отрешилась от мирских дел. Прикрыв глаза черными круглыми веками, сложив руки на животе, она лежала в горнице, совсем выгоревшаяся, наплакавшаяся и вроде бы неживая. Когда слезы матери со звуком бились о тарелки с мясом и с картошкой, об вазу с кутьей, мать Людочки роняла «Извините» и торопливо тыкала скомканной серой тряпкой по столу. «Наливайте сами, угощайтесь, Христа ради, поминайте». — просила она. Отчим Людочки, одетый в новый черный пиджак, в белую рубаху, единственный в компании мужчина, выпил один стакан водки, выпил второй, буркнул. «Я пойду покурю». И, накинув на себя балоньевую куртку, связанным воротником, прожженную брызгами электросварки, вышел на крыльцо, закурил, сплюнул, посмотрел на улицу, на дымящую трубу кочегарки ВПВРЗ и двинулся по направлению к парку. Там он и нашел компанию, роящуюся вокруг удалого человека, стрекача. Компания разрослась, сплотилась и окрепла за последнее время. Милиция следила за ней и накапливала для задержания факты преступной деятельности, чтоб уж сразу и без затей взять и повязать мятежную группу. Утомленные бездельем, парни все так же задирали прохожих, все так же сидел, развалясь на скамье, парень не парень, мужик не мужик, в малиновой рубахе с браслетами, часами и кольцами на руках, крестиком на шее. Отчим Людочки в куртке, связанным воротником, словно пробитой по груди картечью, твердо впечатался подошвами рубчатых чешских ботинок перед несокрушимой бетонной скамьей. «Че тебе, мужик, поглядеть вот на тебя пришел?» «Поглядел и отвали, я за погляд плату не беру». «Так значит, ты и есть пахан-стрекач?» «Допустим, штаны спустим». «Ишь ты, еще и поэт, прибауточник». Отчим Людочки внезапно выбросил руку, рванул с шеи стрекача крестик, бросил его в заросли. «Это-то хоть не погань, обсосок, бога-то хоть не лапайте, людям оставьте». «Ты фраер, да я тебе обрезание сделаю по-арабски», — стрекач сунул руку в карман. Вся компания ВПВРЗшников замерла, ожидая со страхом и вожделением, какое сейчас захватывающее дух кровавое начнется дело. «Это ты еще ножичком балуешься», — скривил губы отчим Людочки. Неуловимо, молниеносно перехватив руку стрекача, сжав ее в кармане, он с треском вырвал вместе с материей нож. Отменная финка с перламутровой отделкой из клавиш еще трофейного аккордеона шлепнулась в грязь канавы. Тут же, не дав опомниться стрекачу, отчим Людочки собрал в горстищу ворот фрака вместе с малиновой рубахой и поволок удушенно хрипящего кавалера через совсем одуревший непролазный бурьян. Стрекач пытался вывернуться, пинал мужика, но только скинул ботинок с ноги, рассорил драгоценности по кустам. Отчим Людочки поднял кавалера и, как персидскую царевну, швырнул в поганые воды сточной канавы. Только мелькнул стрекач оголившимся животом и исчерканным красными полосами, не раз симулировал в лагерях отчаянность, чиркал себя лезвием по брюху. Поразило парней, бросившихся подбирать ботинок шефа, отыскивать часы и кольца в бурьяне, как стреляли пуговицы аглицкого фрака. Они не выдергивались с мясом, не ломались по дыркам, как наши отечественные. Оловянные, никелевые или, может, и серебряные заморские пуговицы отстреливались от фрака, оставляя на борту крепкие серебристые крючки. Пулею сверкнув, разлетелись те пуговицы по сторонам, одна аж на другую сторону канавы улетела, птаху малую выпугнула из кустов. Из зелено-черных соплями обвешанных зарослей раздался такой вопль, что если б в это время заревел давно умолкший ржавчиной захлебнувшийся гудок паровозного депо, так его было бы не расслышать. Вороны взлетели, собачонки бродячие из парка ВПВРЗ прянули, сорвалась с привязи старая одноглазая коза. Отчим Людочки вытер руки о штаны и пошел прочь. ВПВРЗшная кодла, шестерки стрекача заступили дорогу мужику. Он уперся в них взглядом. Парни-ВПВРЗшники почувствовали себя под этим взглядом мелкой приканавной зарослью, которую, не расступись, мужик этот запросто стопчет. Настоящего непридуманного пахана почувствовали парни. Этот не пачкал штаны грязью, этот давно уже ни перед кем, даже перед самым грозным конвоем на колени не становился. Он шел на полусогнутых ногах, чуть пружинистой, как бы даже поигрывающей по звериному упругой походкой, готовый к прыжку, к действию. Раздавшийся в груди от того, что плечи его отвалило назад, весь он как бы разворотился навстречу опасности. Беспощадным временем сотворенное двуногое существо с вываренными до белизны глазами, со дна которых торчало остро заточенное зернышко. Вспыхивали искры на гранях.

постоял над столом, глядя на оробевшую жену, на настороженно примолкших баб, уже начавших мыть и разбирать собранную по соседям посуду, с сожалением оторвал взгляд от бутылки, переборол себя, заметно это было, и, махнув рукой жене, поспешил к вечерней электричке. В почтительном отдалении поспешала за ним, но не поспевала жена. Шибко уж размашисто, шибко уж сердито шагал мужик, громко топая по асфальту. Остановился вдруг, подождал ее, взял сумку, чемодан с пожитками Людочки, помог тяжелой женщине взняться на высокую железную ступеньку, место ей в вагоне нашел, узел наверх забросил, чемодан под сиденье пяткой задвинул, и все это молча. Потом, навалившись ухом на окно, сделал вид или в самом деле успокоился, уснул. Устает-то ведь шибко на работе, на стройке, по хозяйству. Она какая ему помощница? Мать Людочки всегда чуяла в самом затаенную ей неведомую страхотищу, какую-то чудовищную мощь, которую он ни разу, слава богу, не оказал при ней. Да, может, и не окажет. Отходя от жути, почему-то ее охватившей, думала про себя, о себе, творила что-то похожее на молитву. «Господи, помоги хоть эту дитю полноценную родить и сохранить. Дитя не в тягость нам будет, хоть мы и старые, дитя нам будет уж как сын и как дочка, и как внук и как внучка. Оно скрепит нас, на плаву жизни удержит». А за тую доченьку, кровиночку, алую жертву жизни невинную, прости меня, Господи, если можешь. Я зла никому не делала и ее погубила не со зла. Прости, прости, прости. Мать Людочки и не заметила, что давно уже громко шепчет, выговаривая пляшущими губами слова, что все лицо ее снова залито слезами. Но сам вроде бы и не слышал ее, даже курить в тамбур не выходил. И она не смело положила голову на его плечо, слабо прислонилась к нему, и показалось ей, или на самом деле так было. Он приспустил плечо, чтоб ловчее и покойнее ей было, и даже вроде бы локтем ее к боку прижал, пригрел. У местного отделения УВД так и не достало силы возможности расколоть Артемку мыло. Еще с одним строгим предупреждением он был отпущен домой. Выполняя наказ властей взяться за ум, но скорее с перепугу поступил Артемка мыло в училище связи, не в то, где ПТУшники работают с мудреными приборами, компьютерами и аппаратами, а в филиал его, где учат лазить по столбам, ввинчивать стаканы и натягивать провода. С испугу же не иначе Артемка мыло скоро женился, и у него по-стахановски быстрее всех в поселке через 4 всего месяца после свадьбы народилось кучерявое дитё, улыбчатое и веселое. На крестинах отец Артемки мыло, заслуженный пенсионер, смеялся, говорил, что этот малый с плоской головой, потому что на свет белый его вынимали щипцами, уже и с папина мозговать не сумеет, с какого конца на столб влазить, не сообразит. На 4-й полосе местной газеты в конце квартала появлялась заметка о состоянии морали в городе, и было сообщено, что за отчетный период в городе совершилось 3 убийства, 105 квартирных краж, 15 налетов на прохожих с целью снимания одежд. Была попытка ограбить районную кассу, но тут же ее пресекли бдительные силы милиции. Крупных краж и преступлений с особо тяжкими последствиями не наблюдалось. Насилий было всего 8, угонов транспорта 32, налетов на дачи 11. Конечно, о полном покое граждан и моральном благополучии в городе говорить еще рано. Однако, благодаря профилактической работе и усилению внимания местных властей к оздоровлению общества посредством спортивной деятельности, в частности, за счет открытия плавательного бассейна на базе локомотивного депо, где подогретая вода давно уже течет попусту, преступность по сравнению с тем же периодом прошлого года сократилась на 1,7%. Людочка и Стрекач в этот отчет не угодили. Начальнику областного управления УВД оставалось 2 года до пенсии, и он не хотел портить положительный процент сомнительными данными. Людочка и Стрекач, не оставившие после себя никаких записок, имущества, ценностей и свидетелей, прошли в регистрационном журнале УВД по линии самоубийц, беспричинно, попросту говоря, с дуру наложивших на себя руки.